Глава 16. Летающий дракон. Свою уверенность и радость от внезапного спасения старым знакомым я быстро растеряла, едва заметив небольшую армию, которая организованными отрядами и колоннами расходилась по округе. Большая группа магов направилась прямиком к драконам, вторая сопровождала одетых в блокирующие магию браслеты темных. Во главе стоял, сложив руки на груди, Тинарис. Меня он тоже заметил сразу, но виду не подал, а продолжал все так же невозмутимо ждать, когда я подойду сама. Ну что ж, я тоже держала лицо, ничем не выдавая страха и паники. Может, все обойдется? Вдруг они тут чисто случайно мимо проходили в компании пары сотен боевых магов? «Привет, Тин! Ты, как всегда, очень вовремя!» Заулыбалась я, в лучших традициях изображая ничего не понимающую дурочку. А вот Тин на мое приветствие ничего отвечать не спешил. «Отстегните пояса с оружием, блокирующим магию артефактом не сопротивляться». Холодный и резкий приказ убил всякую надежду, что собрались здесь не по нашу душу. Ну что же, Тинарис молодец, я всегда это знала. «Вас отведут в ближайшее уцелевшее строение, и мы поговорим. Вы оба представители иных рас и имеете право обратиться за защитой к своим народам и государствам». Луаронос нервно засмеялся. Представил, наверное, как он сейчас попросит у своих помощи. Вот они, в таких же стильных золотистых браслетах, покрытых вязью символов. Да уж, такой наглости темные эльфы еще не видели. Честно говоря, я тоже ожидала хоть каких-то оков, наручников, цепей, но мне только кивнули по направлению к домам и сказали следовать за магами. Внутри первого же дома нас с Луароносом разделили, засунув эльфа в чулан с навесным амбарным замком. Я же, под наблюдением 10 вооруженных магов, осталась в обеденной за широким столом. Маги не переговаривались, не шутили, не отвлекались вообще ни на что, а неотрывно наблюдали за мной. Некоторые вперились в меня взглядами, боясь лишний раз моргнуть, видимо, ожидая вероломного нападения. В какой-то момент мне стало жалко людей. Такими напряженными они выглядели, что я сама предложила надеть на меня наручники и не нервничать. «Не велено», был лаконичный ответ на мое щедрое предложение. Ну и ладно, пусть мучаются дальше. Время тянулось невероятно медленно. За окном рассвело, запели птички, но ничего так и не происходило. Я уже успела рассмотреть все незамысловатое убранство комнаты. Позади меня располагалась большая печь, обеденный стол с двумя лавками, лавки вдоль стен, на которых сейчас расселись маги, и развешанные утварь и веники из засушенных трав. Пейзаж за окном не менялся, только солнце поднималось все выше. Где уже Тинарис? Темных Сармандагар провожает? В какой-то момент и магам наскучило меня рассматривать. Они начали тихонько переговариваться друг с другом. Некоторые, правда, продолжали безотрывно на меня пялиться, раздражая все сильнее. Из-за высокой концентрации магии у меня по обыкновению все зудело, особенно спина. Но воспитание не позволяло начать чесаться при посторонних, к тому же находясь в самом центре внимания 10 отборных мужчин. Да я просто звезда. Тишину с едва различимым шепотом магов нарушил грохот из чулана с Луароносом. Маги сразу повскакивали и побежали отпирать замок. Мне тоже стало интересно, но подниматься с лавки запретили. «Луаронос, ты в порядке?» — крикнула другу я. «Все хорошо!» — донеслось из чулана раньше, чем наши надзиратели справились с заклинившим в самый неподходящий момент замком. «А почему говоришь странно?» Вдруг зубы при падении выбил. «Зую, у меня тут кладовая!» — ответил эльф. Маги таки открыли замок и отобрали у темного целую вязанку колбасы. Ничего себе он там устроился! Я тоже так хочу! Но колбасу мне маги не дали, разделив между собой. А спишут потом на нас. Эльфу сказали сидеть тихо и больше ничего не есть, а еще не разговаривать. Так что дальнейшее ожидание прошло с ароматом домашней колбасы, которой мне не досталось, отчего стало еще грустнее. Тинарис пришел в разгар утра и был не один. Вместе с ним явился темный эльф, которого мне до этого видеть не доводилось. Я напряженно ждала, что же будет дальше. А дальше Тин достал злополучную луаронусовскую подвеску и выложил на стол. «Вам знакома эта вещь?» — спросил он у темного, по-прежнему не глядя на меня. «Да». Эльф лишь мельком взглянул на украшение, не попытавшись дотронуться или посмотреть поближе. Это из родового набора дома Ларгентар. Конкретно подвеску в паре с перстнем носил младший сын дома. «Насколько он был силен?» — последовал следующий вопрос. «Посредственность». В ответе эльфа было столько пренебрежения, что кулаки у меня сжались сами собой. «Приведите», — приказал Тин своим. Из чулана кладовки вывели Луаронаса. И только тогда незнакомый эльф проявил заинтересованность. Наверное, заметил, что Луаронас теперь не слабак, а тот, кто мог противостоять большому отряду собратьев в одиночку. Это он? «Да». Темный остановил на мгновение взгляд на перстни, составлявшим пару с подвеской. «Кстати, я никогда не обращала внимания, что они из одного набора. Подвеска представляла собой небольшой овальный темный камень с вкраплением разноцветных драгоценных камней на серебристой цепочке. А кольцо, такой же черный с цветными искрами-вплавлениями камень, только квадратные огранки в серебряной оправе. Мы готовы забрать младшего сына дома Ларгентара». Темный требовательно посмотрел на Тинариса. И вот он не подразумевал просьбу, а больше походил на приказ. И орку тоже. На человеческие земли мы пришли за ними. «Не знаю, какие у вас к ним счеты, но у нас нет практики выдачи особо опасных преступников другим государствам». Я выдохнула. К темным мне не хотелось ни при каких условиях и обстоятельствах. Иногда быть особо опасными преступниками даже полезно и выгодно. «Люди часто пытаются скрыться от вашего правосудия в наших горах. Сейчас вы отдадите нам этих двух, а в следующий раз мы пойдем навстречу вам». И все-таки... Темным эльфам не чужда дипломатия. «Не в этот раз», — Тинарис был непреклонен. «Вы уверены в своем решении? Подобный жест может расцениваться как недружественный по отношению к Сармандагару, о чем я буду вынужден сообщить старейшинам». «Повторюсь, мы всегда готовы помогать и содействовать в восстановлении справедливости, но сейчас исключительный случай». Осознанно или нет, но Тин сместился, встав между мной и темным, что несколько обнадеживало, какими бы мотивами он ни руководствовался. Лучше Тинарис, чем эльф. Со старым знакомым есть хоть какой-то шанс договориться. «В таком случае, если иных вопросов у вас нет, я бы хотел удалиться. Мы ведь не арестованы?» «Нет». «Но дальнейшее нахождение в Эдмирдее для задержанных сегодня темных эльфов невозможно. Мои люди проводят вас до границы, дабы убедиться, что вы благополучно пройдете по нашей территории». Звучало это, конечно, как «мои люди выпроводят вас вон, еще проверят, чтобы наверняка уже свалили». Безусловно, эльф воспринял реплику так же, поэтому только пренебрежительно взглянул на Тинариса, затем на меня, у него за спиной, после чего, не прощаясь, вышел. «Ладно, одну меньшую проблему решили. Тин и все его маги ощутимо расслабились после ухода темного. Спасибо, что проследили. Все свободны. Сидевшие на лавках маги, неуверенно переглядываясь, встали и один за другим покинули дом. После чего Тинарис отодвинул лавку и сел напротив меня. «Ну что, посланница орочьего шамана, поговорим?» «О чем?» Я решила продолжать играть в святую невинность. Но судя по тому, как маг закатил к потолку глаза, напрасно. «Ладно, сменим тактику. Есть же все-таки определенный процент мужчин, предпочитающих умных женщин. Вдруг Тин из таких?» «Что конкретно ты хочешь узнать и услышать?» Сцепив пальцы в замок на широкой столешнице, спросила я. «Про магический источник. Про небывалое увеличение магического потенциала эльфа. А заодно... Чем же ты так приглянулась темным, что они не просто не отстают, а рискнули нарушить все договоренности и соглашения, только бы тебя поймать?» «Переживаешь, что у тебя нашлось такое количество конкурентов?» «У меня конкурентов нет. Я у тебя один-единственный, так что давай посерьезнее». «Честно говоря, даже не знаю, с чего начать». «Начни с источника. Он меня больше всего волнует». «Возле источника мы спаслись от вашей нечисти, напавшей на нас ночью на дороге». «А что вы делали ночью на дороге?» «Сбежали от брата Луароноса, нашедшего нас в таверне». «Чем меньше врать, тем правдоподобнее должен получиться итог». «Так, эльф активировал источник, а дальше?» «А вообще-то источник активировала я. Не стоит преуменьшать мои достижения в этой истории». «Без магии?» — удивился Тин. «Да, я его очень попросила, и он отозвался. В общем, мы поняли друг друга». «Предположим. И как вы его уничтожили?» «А мы его не уничтожали?» «В этом месте я была готова биться об заклад и отдавать оба клыка». «То есть он сам внезапно уничтожился?» «Нет, конечно, ему кто-то помог. Не знаю кто, но это не мы». «Да-да, мы только рядом постояли». Теперь уже я сверлила взглядом Тинариса. «Не везет ему сегодня на собеседников». И сдавать позиции совершенно не собиралась. «Давай подробнее. Кто и как уничтожил источник?» Тин проявлял чудеса терпения, я на его месте давно бы разоралась. «Пришел какой-то незнакомый мне человек и предложил помочь. Мы согласились. Он уничтожил источник. Примерно так. А если еще подробнее, то мой шаманский дар...» «Хватит, кхыш!» — прервал меня Тин. «Не думал, конечно, что ты обо мне столь низкого мнения, но я, знаешь ли, не дурак. И ворков-шаманов, взаимодействующих с магическими источниками, не верю. Придумай что-нибудь поубедительнее или хотя бы поинтереснее. Зато преступление, в котором вас обвинят, полагается смертная казнь». «Клянусь, я этого не желаю, но свой долг исполню. Но я хочу дать тебе шанс. Сможешь поразить меня своей историей или рассмешить, расстроить? Слезу выдавить по тяжелой орочьей доле. Отпущу». «Значит, нам светит смертная казнь, если я сейчас же не расскажу очень занимательную историю. И что мне в таком случае терять?» «Ну что ж, слушай. Меня зовут Аля, и я из другого мира. Я человек. Во всяком случае, была когда-то, до того момента, пока недавно чьей-то милостью не попала сюда, в тело орки. Стоило мне появиться, как на степь совершили налет темные эльфы. Я сбежала, а перед побегом шаман рассказал, что здесь у меня какая-то миссия, связанная с человеческими магами из столицы. По дороге в столицу наткнулась вот на этого темного эльфа и дракона. Взаимодействую я не только с источником, но и могу во сне перемещаться в тонкий мир, куда уходит магия. Еще там живет кто-то, способный влиять на источники и даже уничтожать их. А я могу немного влиять на него. Наверное, по тем же причинам, по которым я нужна темным. «Как тебе такой рассказ?» Тин встал, прошелся по комнатушке туда-сюда, выглянул в окно и вернулся на свой стул, после чего долго и пристально всматривался в меня, не хуже тех, кто сторожил нас с Луароносом до его прихода. Даже лучше, потому что разглядеть что-то интересное он все-таки смог. «Не то чтобы я тебе полностью поверил, но история засчитана», — одобрил маг. «Берешь табуретку, которая возле печки стоит, и бьешь меня по голове, только не сильно», — уточнил мужчина, видя мое удивленное лицо. «Все-таки череп у меня один, и он мне пока дорог». «Зачем?» — не совсем понимая происходящее, решил уточнить я. «Чтобы сбежать, конечно. Не могу же я просто отпустить таких опасных преступников, так что придется тебе немного потрудиться». «Ты правда меня отпустишь?» — все еще не верил своему счастью я. «Не я отпущу, а ты сбежишь, оказав злостное сопротивление. Думаю, никому в голову не придет поставить мне в вину, что не смог справиться с арчанкой, разрушающей магические источники». «А мои спутники? Я без них не уйду». «Я так и понял. Вот ключи, смотри. Маленькие от наручников эльфа. Вот этот от замка, этот самый большой от ошейника дракона. Выберитесь через окно. Дракон стоит в чистом поле. За ним наблюдают, но не охраняют толком. Надеются на артефакты. Вот артефакт для прикрытия. Твой эльф его активирует, и вы сможете незаметно забрать дракона». «А искать нас будешь?» «Я точно знала, что этот, если захочет, найдет кого угодно». «Обязательно. Направлю оповещение об особо опасных сбежавших преступниках, но после удара по голове ошибусь, и сообщение уйдет не туда. У тебя будет пара дней, чтобы дойти до столицы, найти магов и убедить их помочь. Желаю удачи. И надеюсь, мы больше не встретимся. Второй раз я тебя не отпущу. И тогда то, что пытался сделать с тобой Рэй, покажется детскими играми». «Это так многообещающе звучит», — не удержалась я. «Бей давай, пока я не передумал». Честно говоря, взять и ударить ни с того ни с сего человека табуреткой по голове не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Я, собираясь с духом, замерла напротив ожидающего удара Тина, прижимая орудие фальсифицированного покушения к груди. А если приложу его слишком сильно или как-то неудачно, что мне с ним потом делать? Закапывать? «Бей уже!» — не выдержал Тинарис. «Я и так все за тебя придумал. От тебя всего-то требуется нормально ударить. Или мне и об табуретку надо самому стукнуться?» «Ах так!» Я взмахнула табуреткой и опустила ее магу на голову. Честно хотела его потом поймать и аккуратно уложить. Но замешкалась с проклятой табуреткой, и Тин смачно и шумно грохнулся на пол. Сейчас еще его люди понабегут. Я приготовилась и дальше отмахиваться табуреткой, но на шум так никто и не явился. Ох, теперь бы сердцебиение усмирить, и руки сильно дрожат. Немного успокоившись, сделав вдох-выдох, я взяла ключи, заботливо оставленные Тинарисом на столе, отперла дверь, слегка сдвинув мешающего мага в сторону, и подошла к Луароносу, во все глаза смотрящему на меня. «Ты чего творишь?» — прошипел темный, пока я расстегивала ему антимагические браслеты. «А ты разве не слышал, о чем мы договаривались с Тином?» «Вроде достаточно громко для эльфийских ушей говорили». «Нет». «Как?» — он поставил полог тишины. «Это хорошо, значит, нормально уйдем. Сможешь активировать маскировочный артефакт?» «Предположим. А что?» «Надо ульта вызволять». Луаронос перешагнул через мага, благоразумно решив пока не вдаваться в подробности произошедшего, по пути сгребя лежавшую на столе подвеску, правильно, одной уликой меньше, теперь открыть окно, вылезти и к дракону. «Нет, не могу так. Я ведь потом все время буду мучиться мыслью, что стало с этим несносным магом». Я осторожно опустилась на корточки и нащупала пульсирующую жилку на шее. «Ладно, хотя бы живой. Надеюсь, дураком после удара не останется». «Спасибо, Тин», — прошептала я без особой надежды быть услышанной. «Пожалуйста». Последовал такой же тихий ответ. Я даже руку от удивления отдернуть не успела, как маг схватил ее, крепко сжав мои пальцы и так же быстро отпустил. «Беги уже. И в следующий раз бей сильнее». «Притворщик!» Не удержавшись, я абсолютно искренне чмокнула мага заросшую жесткой щетиной щеку и быстро поднялась, а Тин с довольной улыбкой устроился на полу поудобнее, принимая расслабленную позу для долгого ожидания, пока его люди не сподобятся-таки проверить, все ли у шефа нормально. Луаронос ждал меня за окном, нервно оглядываясь по сторонам. На наше счастье, темные собирались отбывать в свой Сармандагар, туда им и дорога. Поэтому все внимание было приковано к эльфам и к тому, чтобы никто из них случайно не затерялся на человеческой территории. Я тихонько вылезла наружу, после чего мы огородами добрались до ульта, жестами показывая дракону, чтобы лежал смирно. Далась смирность ультику нелегко. Он активно махал хвостом и нетерпеливо сопел, пока Луаронос активировал артефакт, который должен зафиксировать картину на поле, будто дракон по-прежнему мирно лежит на травке, а вокруг него все тихо и спокойно. «Все», — скомандовал эльф, — «уходим». Здоровенный шипастый ошейник он бросил тут же, после чего активировал второе звено артефакта, сделав нас невидимыми для окружающих. Спасибо эпической битве с темными. Магии по округе разлилось столько, что работа нашего артефакта терялась на общем фоне. «Классная штука!» — одобрил я маскировочный артефакт на бегу. Проверять, сколько времени у нас есть, не хотелось. Понятно, что мало и надо спешить. Идти решили кратчайшей дорогой. Раз уж Тин дал нам время, надо постараться использовать его по максимуму и с умом, ни во что не влезая и не ввязываясь, дойти до Авардона. Эх, сколько раз мы уже планировали ни во что не ввязываться. Но мы ведь не специально, а чаще всего и не ввязываемся. Нас ввязывают. Теперь ни на какие провокации не ведемся. Все. Баста. Пусть вокруг нас хоть толпы темных магов в обнимку с темными эльфами танцуют, мы будем всех игнорировать. Единственное, что оказалось сложно игнорировать, пустой желудок, требующий еды. Сколько всего приходится претерпевать на пути к цели. Сплошные лишения и страдания. А осознание того, что один ушастый нелюдь воспользовался случаем и наелся в кладовой на 2 дня вперед, только подогревало ситуацию в нашей небольшой команде, так как сытый голодного не поймет. Вот и Луаронос не понимал, отчего мы с драконом такие злые и унылые. Мог бы и догадаться прихватить что-нибудь из кладовки. Я в тот момент была озабочена, выжил ли Тин после моего удара, и точно бы не додумалась до чего-то конструктивного. А вещей у нас, между прочим, снова не было. Все осталось в разрушенном сарае. Нам, конечно, не привыкать. Не впервой теряем все нажитое непосильным трудом в нашем заковыристом пути. Но все равно обидно. Единственное, и здесь нужно отдать должное эльфу, у нас остались деньги, так как предусмотрительный темный вытащил их перед сном из рюкзака и спрятал за пазуху. И вот интересно, деньги у нас были, а еды не было. Потому что зайти куда-нибудь и купить мы остерегались, не говоря уже о том, чтобы завернуть в какую-нибудь таверну и поесть. Питейно-едальное заведение мы с некоторых пор обходили десятой дорогой. Слишком нам в них не везло. Все, не выдержала я. 2 дня голодными мы не пройдем. Я уже сейчас готова кого-нибудь съесть. Можно грибы поискать в лесу или ягоды, предложил добрый эльф. Знаешь что, грибник, сам их и ешь. Нам идти осталось всего ничего. Не хочу отравиться в последнем шаге от цели. Да и после всего пережитого это будет слишком глупая смерть. Выжить в схватке с эльфами и умереть от какого-нибудь мухомора. Ой, да ладно! Чтобы отравить орку, нужно ведро ядовитых грибов. Мучиться с животом мне тоже не улыбается. В следующем же поселении я схожу и куплю еды, а вы где-нибудь в кустах посидите. Так мы будем менее заметны. Может, лучше я схожу? Выдвинул свою кандидатуру Луаронос. Все-таки темные эльфы в королевстве не редкость, а одинокая орочья женщина — явление необычное. Рыжеволосые эльфы тоже не на каждом шагу встречаются, не согласилась я. Да ты вечно во что-нибудь ввязываешься. Как тебя одну куда-то пускать? К тому же ты у людей можешь не сориентироваться. Разберусь, не маленькая. И кто бы говорил? Тоже мне специалист по людям нашелся. Да как хочешь, махнул рукой эльф. Я же о тебе забочусь. Ты, главное, денег мне дай. А там уж я сама о себе позабочусь. Ульт наклонил ко мне длинную шею и заглянул в глаза. И о тебе, так и быть, позабочусь, если, конечно, твой хозяин расщедрится, погладила чешуйчатую морду я. Эльф махнул второй рукой и бросил мне большой кошель. Так вот эти 30 сребреников, за которые он меня чуть не продал. Не удержавшись, я заглянула внутрь. Ничего себе! Они плохо так меня оценили. 50 шидов. Наверное, дом можно купить. Ах, если бы не вся история с источником, мы бы оторвались в столице. Сняли бы лучшие комнаты и жили на широкую ногу. А вот теперь с несколькими монетами в кармане я потащусь на рынок в небольшой деревеньке, чтобы купить хлеба и сыра, а если очень повезет, то и колбасы. Оно у меня с раннего утра перед глазами стоит, как вспомню тот потрясающий запах. Дабы удержаться от соблазнов и не набрать лишнего, я взяла 5 монет и вернула кошель эльфу. Решила, что там надежнее будет. К тому же в словах темного имелось зерно истины. Зачем рисковать, привлекая лишнее внимание большими деньгами? Местный рынок из 5 лавок располагался напротив питейного заведения. Не самое приятное соседство, конечно. Впрочем, кому как. Послала жена за батоном, а ты на сдачу зашел в кабак за рюмочкой другой. А там и батон на закусь пошел. Значит, логика у жителей все-таки имеется. Расположение удобное, не поспоришь. Честно говоря, увидев большой, заваленный вкусностями прилавок, я замерла, сглатывая слюну, не в силах выбрать, что же взять. С голодухи хотелось все и сразу, к тому же пахло настолько аппетитно, да и выглядело не хуже. Вот они, настоящие экологически чистые продукты фермерского хозяйства. «Если брать ничего не будешь, уходи и не закапывай мне слюнями прилавок». Торгующая бабенция, которую я за всем изобилием и не заметила, скрестила руки на большой груди и выглядела, прямо скажем, не очень клиентоориентированно. «Задарма ничего не даю, так и знай. Понаприходили сюда нелюди всякие. И что дома-то не сидится? Все сюда прут, как намазано вам чем. Нелюди совсем обнаглели, послышалось рядом. Ходят тут по нашим землям, как у себя дома. Не говори. То эльфы тут все рыскали и вынюхивали, теперь орки. Одни гномы молодцы. Сидят у себя в подземельях и не лезут никуда. Эх, развернуться бы сейчас. Отстегнуть дубину от пояса и показать всем глубину их заблуждений. Но ведь я себе обещала, что без приключений. А обещания надо выполнять. «Ну что ж, раз мне здесь не рады, пойду в другое место», громко ответила сразу всем я, прокрутив между пальцев 5 новеньких блестящих шидов. «Стоять!» Бабенция, ростом не уступающая мне, а по физическим данным не удивлюсь, если и посильнее будет, перегнулась через прилавок и схватила меня за плечо натруженные ручищи. Да, такая быка завалит, не заметит. Сразу надо было говорить, что с деньгами. Выбирай давай. После подобного щедрого приглашения трудно было отказаться. А окорок у вас свежий? Я посмотрела на копченый кусман, больше всех будораживший мой нос. «Конечно. Я его вчера сама рубила, потом коптила. Так что бери, не сомневайся. Большая Нер никого не обманывает. Любого спроси. Эй, я тут кого обманывала, а?» Я оглянулась интереса ради. Безусловно, смельчаков, отважившихся выступить против, не нашлось. Такой женщине и я бы претензий предъявлять не решилась. В итоге я набрала такую кучу снеди, торгуясь за каждый шидис, что хозяйка, которая аж раскраснелась, отстаивая свою цену, проявила небывалую щедрость и дала мне мешок в подарок, в который все купленное с трудом уместилось, практически не оставив места для завязок. «И далеко путь держишь?» поинтересовалась женщина, наблюдая, как я запихиваю еду. «Да не очень. В столицу иду». «Так до нее день-два пути». «Я про запас беру. У вас все такое вкусное и аппетитное. Вряд ли смогу найти похожее в столице». Решила сделать я комплимент торговке. «Да куда уж им? Везут все невесть откуда и непонятно, как делают. А у нас все свое. Своими руками выращенные, откормленные и засоленные. Не сомневаюсь, что у вас в хозяйстве все хорошо. Наверное, помощники толковые имеются», продолжала я, получше укладывая многочисленные покупки в мешок. Развлечься все равно, кроме болтовни, нечем. «Да какие там помощники? Муж и 3 сыновей дармоедов. От этих помощников только проблемы одни. Не дали боги дочку. Девки-то всяко смышленнее. Теперь вот мучаюсь с оболтусами». «Только еще не поздно. Рожайте». По нашим меркам, женщина за прилавком была не старая. «Да хорош тебе», — отмахнулась торговка. «Вот оставайся ты у нас. Хоть и зеленая, а сразу видно, толковая и башковитая. И хозяйство с мужем в узде держать сможешь. Выйдешь за одного из моих замуж, да хоть сразу за 3. Мне не жалко. Будем с тобой вместе дело семейное развивать». Такого поворота я, честно говоря, не ожидала. А женщина-то оказалась серьезно настроена. Сразу видно, ушлая тетка. «Эй, Митяй, крикни моих сыновей из кабака, и пусть немедля выходит, а то я сама за ними приду». «Я, пожалуй, пойду». Я, как было, схватила мешок и потащила. «Стоять!» Большая Нер остановила меня за руку железной хваткой. Пришлось притормозить. Не драться же с ней в самом деле. Из кабака, между тем, вышли 3 недовольных детины, все в мамашу, с пудовыми кулаками и косой саженью в плечах. Таких мордоворотов еще поискать. «Вот, сынки, жену вам нашла». «Тебе кто больше нравится?» — спросила она у меня. «Или все сразу?» «Ма, ты чё? Она же орка. зеленокожая, клыкастая. Парни неуверенно переглядывались, но чувствую, скажи, мама, жениться, женятся и не пикнут. Тут и я не пикну. Вот Луаронос порадуется. Интересно, он на свадьбах гулять любит? Орка не орка, а считает лучше вас всех и торговаться умеет. Эх, прям вспоминается мой первый день в этом мире и история с мытьем котлов. А моя мать тогда сомневалась, что из меня нормальная жена выйдет. Да я тут на расхват. Ну, ма, нас же вся деревня засмеют. Самый здоровый выглядел самым несчастным. Ты посмотри, какая у нее дубина. Кто над ней смеяться решит? Это ты, мямля. Вот и ржут все над тобой. Простите, что влезаю в ваш семейный спор, но я пока не собираюсь замуж. Я все-таки попыталась свалить, но мой маневр пресекли в зародыше. Я тоже не собиралась, но, как видишь, уже сыновья, переростки. Да, недооценила я простую продавщицу. Впрочем, она такая же простая продавщица, как и я, орка. Так меня муж дома ждет, и дети голодные. Я кивнула на мешок. Может, поверит, что я не только для себя. Какой муж? Какие дети? Мы тут не глухомань какая-то. У тебя уши не проколоты. Значит, и мужа нету. Не знаю, что там у меня должно быть с ушами, но замуж я категорически не хотела. Без благословения родителей не выйду. Благословение от тебя никуда не денется. А мужья могут. Они у меня самые видные на деревне. Да уж, попробуй таких не заметить. Тебе любой подтвердит, что женихи они завидные. Вот так. Были дармоедами, а превратились в завидных женихов. Сами женихи стояли понурые. Может, стоит с ними объединиться перед общей проблемой? Но народ подтягивался, и пора было заканчивать представление, а то, чего доброго, и правда замуж выдадут. Кто знает, какие у местных традиции. Защелкнут свадебный браслет и поминай, как звали. Еще раз спасибо, но мой ответ — нет. Я постаралась освободиться, но захват только усилился. Ты мне потом еще спасибо скажешь, не унималась потенциальная свекровь. Где еще таких красавцев найдешь? Да еще с такой матерью, так и просилась на язык. Я к вам на обратном пути зайду, а сейчас меня друзья ждут, некормленные. Ого, а вот и один из них. Прямо над нами на бреющем полете неуверенно и неровно летел дракон. Судя по характерному желто-черному окрасу, ульт. Ничего себе! Жители с криками и визгами бросились в рассыпную, торговка забилась под свою лавку, трое сыновей, расталкивая друг друга, полезли туда же. Я решила не отставать от народа, только побежала в другую сторону. Надо же, какая удача, как вовремя ульт полетел!